об их неукоснительном соблюдении обычаев, об их поклонении местному божеству Нараяме. Читатель знакомится с двумя средневековыми обрядами, обращением с вором, укравшим у своих соседей съестные припасы, и со стариками, ставшими из-за своей немощи обузой для других. Красть съестное в общине считалось тягчайшим преступлением. Вора яростно наказывали, лишали всех припасов, что были в доме. Сигналом к расправе был призыв «Проси прощения у бога Нараямы». У вора отнимали все, что можно было съесть, и делили между собой. Люди были вне себя от ярости на вора, потому что знали, что означало остаться без еды. И вот в деревне случилась кража. Вора поймали. В ход пошла дубинка. Вора избили так, что он не в силах был двигаться. Мешок бобов, украденный им у соседа, отнесли на праздничную площадь. Семья вора должна была сидеть подле. Все члены семьи громко плакали, но поделать ничего уже не могли. Селяне обшарили весь дом и выбросили на улицу все съестное. Несчастные домочадцы были обречены. Однако процедура наказания этим не закончилась. В деревне витал дух убийства. Через несколько дней вся семья вора исчезла на горе Нараяме. Туда же жители деревни относили и немощных стариков. Обряд восхождения на гору божества воспевался в песнях. Вот как сын обращался к своей матери, которой там уготовано было место. «Горы пылают, деревья засохли, садись мне на спину, пора идти». Герой новеллы после долгого раздумья обращается к своей матери. «А что, мать, не пойти ли тебе на гору в новом году?» — спросил вдруг Тацухей, лежа на циновке. Орин облегченно вздохнула. Наконец-то Тацухей решился вымолвить эти слова. И сразу же откликнулась. «Ну что ж, моя мать из той деревни ушла на гору, свекровь ушла, теперь моя очередь». В новелле Фукадзавы отражен не какой-то частный случай, а общая тенденция японцев соблюдать унаследованные обычаи. Выдающийся японский писатель 20 века, лауреат Нобелевской премии за 1968 год Ясунари Кавабата в своих произведениях связал общие тенденции жизнедеятельности японской нации с жизнедеятельностью других наций. Он воспел основные черты национального характера японцев, показав их уникальность и вместе с тем общечеловечность. Кавабата сумел вызвать у иностранного читателя глубокий интерес к японцам, тягу к их истории, симпатию к различным сторонам их будничных забот. Свои творческие силы и неповторимость почерка Кавабата черпал из произведений японской классики, в первую очередь из «Гэнзи Моногатари», повести о Гэнзи, из романа, в котором рассказывается о жизни блистательного принца Гэнзи. Однако писателя привлекают там не средневековые кровопролития самураев, а гуманистические начала, которыми была полна история японского народа. Гуманизм прошлых поколений с помощью художественных средств возведен писателем на большую высоту. Кавабата ищет в современности следы тревог и волнений, эстетических взглядов и нравственных идеалов ушедших времен. Они волнуют и японцев, и иностранцев. Они удивительно близки сердцу советского читателя. Поэтому при описании различных сторон жизнедеятельности современных японцев мы не раз на страницах данной книги обращаемся к мыслям писателя. Нам представляется, что наиболее ярко и с большой художественной убедительностью Ясунари Кавабата передает любовь японцев к природе, слияние человека с природой. Вот как это показано в рассказах «Величиной с ладонь». Церерус. Вот уже третий год, как Комия каждое лето приглашает школьных подруг жены полюбоваться на ночное цветение Цереруса. Первой появилась в гостиной госпожа Мураяма. Какая красота! Как чудесно расцвел Церерус! Пышнее, чем в прошлом году! Восхищенно воскликнула она. В прошлом году, помнится, было 7 цветков. А сколько же сейчас? В просторной гостиной, построенного в старом европейском стиле деревянного дома, были сдвинуты в сторону столы, и в центре на круглой подставке стоял горшок с церерусом.